Я вижу все, завяжи мне глаза. Закрой не ладонью, а черной повязкой. Тебе будет легче со мной во сто крат. Я буду доверчив, завяжи мне глаза. Я буду беспомощен, подставь мне плечо. Возьми меня за руку, отведи куда хочешь. Скажи, что я вижу могилу отца, и я упаду на колени, завяжи мне глаза. Скажи, что именно здесь рождается свет. Скажи, что здесь кроме нас никого больше нет. Я буду уверен тебе до конца, но я вижу все, завяжи мне глаза. Хочешь, чтоб я видел то, что видишь ты? Ты хочешь, чтоб я рисовал на асфальте цветы? Но завтра цветы смоет гроза, останется серый асфальт. Завяжи мне глаза, завяжи мне глаза, завяжи мне глаза, завяжи мне глаза, завяжи мне глаза. Завяжи мне глаза.